Так распоряжал кошевой, и все поклонились ему в пояс, и, не надевая шапки, отправились по своим вазам и табрам. И когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться. Пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховнице, откатывали и становили вазы, и выбирали коней. Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрий. Полонили ли его вместе с другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрей, чтобы отдаться живым в плен. Между убитыми казаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени. — Кому нужно меня? — сказал он, наконец очнувшись. Перед ним стоял жид Янкель. — Пан полковник! Пан полковник! — говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело не совсем пустое. — Я был в городе, пан полковник! Тарас посмотрел на жида и подивился тому, что он уже успел побывать в городе. — Какой же враг тебя занес туда? — Я сейчас расскажу, — сказал Янкель. — Как только услышал я на заре шум, и казаки стали стрелять, я ухватил кафтан и, не надевая его, побежал туда бегом, дорогой уже надел его в рукава, потому что хотел поскорее узнать, отчего шум, отчего казаки на самой заре стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам, в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу. Впереди отряда пан Харунжий Галендович. Он человек мне знакомый, еще с третьего года задолжал 100 червонных. Я за ним, будто бы за тем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ними в город. — Как же ты вошел в город, да еще и долг хотел выправить, — сказал Бульба. — И не велел он тебя тут же повесить, как собаку? — А ей-богу, хотел повесить, — отвечал жид. Уже было его слуги совсем схватили меня и закинули веревку на шею, но я взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы, как только поможет мне собрать долги с других рыцарей, ибо у пана Харунжева, я все скажу пану, нет ни одного червоного в кармане. Хоть есть у него и хутора, и усадьбы, и 4 замка, и степовой земли до самого Шклова, а грошей у него, так как у казака, ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме от того не был. — Что ж ты делал в городе? Видел наших? — Как же, наших-то много. Ицка, Рахум, Самуила, Хайвалах, еврей-арендатор. — Пропади они, собаки! — вскрикнул рассердившись Тарас. — Что ты мне тычешь свое жидовское племя? Я тебя спрашиваю про наших запорожцев! — Наших запорожцев не видал. А видал одного пана Андрия. — Андрия видел! — вскрикнул Бульба. — Что ж ты? Где видел его? В подвале? В яме? Обесчещен? Связан? — Кто ж бы смел связать пана Андрия? Теперь он такой важный рыцарь. Далебук я не узнал. И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото. Так как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет, и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего подверх. 200 червонных стоит один конь. Бульба остолбенел. — Зачем же он надел чужое одеяние? — Потому что лучше, потому и надел. И сам разъезжает, и другие разъезжают, и он учит, и его учат, как наибогатейший польский пан. Кто ж его принудил? Я ж не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним? Кто перешел? А пан Андрей. Куда перешел? Перешел на их сторону, и он уж теперь совсем ихний. Врешь, свиное ухо. Как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве чтобы врал. На свою бы голову я врал. Разве я не знаю, что жида повесит, как собака, коли он соврет перед паном? — Так это, выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру? — Я же не говорю этого, чтобы он продавал что. Я сказал только, что он перешел к ним. — Врешь, чертов жид. Такого дела не было на христианской земле. Ты путаешь, собака! — Пусть трава порастет на пороге моего дома, если я путаю. Пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свекора и отца, отца моего, и отца, матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, и отчего он перешел к ним. — Отчего? — У воевода есть дочка-красавица. — Святой Боже, какая красавица! Здесь жид постарался, как только мог, выразить в лице своем красоту. Расставив руки, прищурив глаз и покрививши на бок рот, как будто чего-нибудь отведавши. — Ну так что же из того? Он для нее и сделал все, и перешел. Коли человек влюбится, то он все равно, что подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми, согни, она и согнется.